Как он сумел сюда проехать? Белые расплывчатые лица, похоже, добивались, чтобы Адам принял какое-то решение. «Я хочу домой», — объявил он. Стряхнул чужие руки, подошел к лендроверу и, помогая себе локтями, взобрался на заднее сиденье. На полу стояли зажженные штормовые фонари, освещая желтоватым светом сидящих в машине людей. Далглиш заметил среди них тетушку. Она придерживала рукой припавшего к ее плечу Летима, который, как отметил про себя Адам, напоминал сейчас романтического героя из викторианской мелодрамы. Длинное бледное лицо, закрытые глаза и белая повязка на лбу с проступающим пятном крови. Последним в лендровер залез Реклис и уселся рядом с Далглишем. Машина запрыгала по ухабам. Адам протянул вперед свои изувеченные руки, как хирург, медсестре, чтобы надеть перчатки, и сказал Реклису: «Попробуйте-ка залезть ко мне в карман. Там должна быть сумочка, которая наверняка вас заинтересует. Сам я достать ничего не сумею». Он наклонился, чтобы инспектор, отчаянно подскакивающий на сиденье, смог засунуть руку ему в карман. Реклис извлек сумочку, развязал шнур и высыпал содержимое себе на колени. Пожелтевшую фотографию женщины в овальной серебряной рамке, катушку магнитофонной пленки, сложенное брачное свидетельство и золотое кольцо. Сквозь сон в глаза Далглишу бил яркий свет. Разрезая разноцветные слои беспамятства, он всплыл на поверхность, с усилием разлепил спекшиеся веки и увидел, что уже день. Кажется, он сильно проспал, солнечный луч, падающий на лицо, по-дневному грел кожу. Далглиш еще немного полежал, осторожно вытягивая ноги и почти с удовольствием ощущая, как возвращается боль в перетруженные мускулы. Руки под одеялом были налиты тяжестью. Он выпростал их и с отстраненным недоумением повертел перед глазами двумя толстыми белыми грушами. По-видимому, эти профессионально сделанные повязки наложила его тетка, хотя как это происходило, он толком не помнил. И еще мазью какой-то противной смазала, под бинтами было скользко. Обе кисти, как он осознал, теперь болели, но суставы сгибались, и концы трех средних пальцев, одиноко торчащие из повязки, выглядели нормально. Так что переломов как будто нет. Далглиш изловчился, просунул руки в рукава халата и подошел к окну. На дворе опять погожее, тихое утро. Точно такое же было тогда, когда он проснулся в первый раз по приезде. Штормовая ночь словно бы отодвинулась в область истории местных преданий, где хранилась память о бедствиях минувших времен. Но нет, следы ее были налицо. Оконечность мыса, видная в восточное окно, представляла собой картину полного разорения, словно там протопала целая армия, оставив после себя обломанные ветви деревьев и выкорчеванные кусты. И хотя ветер стих и искореженная растительность почти не колыхалась, но волнение на море далеко еще не улеглось. Огромные, обремененные песком валы грузно плюхались, катились к горизонту, и мутная, клокочущая вода, неспособная отражать синеву небес, была бурого цвета. Природа страдала от внутреннего разлада. Море из последних сил продолжало сражение с самим собой. Земля лежала, изнемогшая, под безучастными небесами. Далглиш отвернулся от окна и обвел комнату свежим взглядом. Оказалось, что на спинке кресла под окном лежит сложенное одеяло, к подлокотнику прислонена подушка. Очевидно, тетя Джейн провела ночь в кресле. Едва ли из беспокойства за племянника. Далглиш теперь припомнил, что они привезли с собой ночью в Петландс, Летима. И значит, тетя уступила ему свою комнату. Сообразив это, Далглиш почувствовал раздражение. Хотя неужели он настолько мелочен, что его задевает теткина забота о человеке, который ему неприятен? Но даже если и так, что тут такого? Антипатия между ними взаимная, если на то пошло. А день и без того обещает немало болезненных открытий. Не к чему заниматься еще и самобичеванием. Но хорошо бы сейчас обойтись без Летима. Слишком живы в памяти события минувшей ночи, чтобы теперь сидеть с ним вместе за завтраком и говорить о том, о сём, как ни в чем не бывало. Спускаясь тихонько по лестнице, Далглиш услышал голоса. Привычно по-утреннему пахло кофе и беконом, однако гостиная оказалась пуста. Значит, тетя с Летимом завтракают в кухне. Голос Летима, высокий и заносчивый, внизу был слышен вполне отчетливо, но тихие ответы Джейн до него и здесь не долетали. Далглиш шел крадучись, на цыпочках, как будто был чужим в этом доме. Хотя встреча с Летимом ему так или иначе неизбежно предстоит, придется выслушивать его извинения, объяснения, может быть, даже, упаси бог, изъявление благодарности. А там, оглянуться не успеешь, нагрянет весь Монксмир с вопросами, доводами, спорами и возгласами. Для Далглиша в их сообщениях не будет открытий, а радоваться новым доказательствам собственной правоты он разучился. Он давно уже понял, кто, и еще в понедельник сообразил, как. Но для всех, на ком лежало подозрение, это будет день оправдания и торжества, большое событие. Люди испытали страх, неудобство, унижение. Безбожно было бы теперь лишить их праздника. Все так. Однако пока что он старался ступать как можно неслышнее, пусть праздник еще поспит. В камине трепыхался слабый огонь, почти бесцветный под лучами солнца. Часы показывали начало 12-го. Уже прибыла почта, на каминной полке, прислоненное к стене, стояло письмо, адресованное ему. Даже через всю ширину комнаты Далглиш сразу узнал крупный наклонный Деборин почерк. Он достал из кармана свое неотправленное письмо к ней и приставил конверт к конверту. Его мелкие ровненькие буковки рядом с размашистыми слитными. Конверт тонкий, один листок. Далглиш вдруг ясно представил себе, что могла написать ему Дебора на четвертушке бумаги. Ее письмо легло как бы в один ряд с прочими предстоящими неприятностями, и открывать его сейчас стало трудно и совсем не обязательно. Он еще стоял так, злясь на себя за колебания, побуждая себя преодолеть их и выполнить такое простое и естественное действие, когда раздался шум подъезжающей машины. Значит, они уже приехали, и, конечно, сгорают от любопытства и полны приятных предвкушений. Однако в подъехавшей машине Далглиш узнал Форд, которым пользовался Реклис, и увидел, что инспектор прибыл один. Хлопнула дверца. Реклис помедлил минуту перед дверью, словно собирался с духом. Под мышкой у него был диктофон Селли Келтроп. День начался. 5 минут спустя они вчетвером уже слушали признание убийцы. Реклис сидел у диктофона и поглядывал на него озабоченно и сердито, видно, опасался, как бы это устройство сейчас, в ответственный момент, не сломалось. Джейн Далглиш расположилась в своем всегдашнем кресле слева от камина, неподвижная, руки сложила на коленях, будто слушает пластинку. Летим в картинной позе у камина, одну руку свесив с каминной доски, заминтованную голову откинув на серую каменную стену. «Ну, просто бывшая театральная знаменитость перед фотоаппаратом», — подумалось Далглишу. Сам он сидел во втором кресле с подносом на коленях, старательно поддевая на вилку маленькие кубики тосты, специально приготовленные тетей, и поднимая в обеих забинтованных ладонях, благо нечувствительных к горячему, дымящуюся кружку с кофе. В обращенном к ним голосе погибшей девушки не слышалось обычного неприятного самоуничижения. Он звучал четко, уверенно, спокойно, лишь изредка на миг прорывались нотки какого-то восторга и сразу же подавлялись. То была песня ее торжества, и однако она вела свой жуткий рассказ с уверенностью и бесстрастием радиодикторши, читающей вечернюю сказку для малышей. «Я уже в четвертый раз диктую свое признание, в четвертый, но не последний. Одну и ту же пленку можно использовать снова и снова и вносить исправления. Это еще не окончательный вариант, как говорил Морис Сеттон, трудясь над своими жалкими книжонками, как будто они вообще стоили труда, как будто не все равно, какое слово он в конце концов выберет. И большей частью это бывало мое слово, которое я ему так неназойливо исподволь нашепчу, чтобы он, не дай бог, не понял, что это звучит человеческий голос. Он и за человека-то меня не считал. Я была у него просто машиной для стенографирования и перепечатки, для штопки его одежды, мытья посуды, даже иногда для готовки пищи. Не очень надежная машина, Я ведь не могу ходить. Но ему от этого было только проще. Он относился ко мне как к бесполому существу. Мало того, что не как к женщине, это-то ясно, но я вообще была для него существо не женского пола. Меня можно было допоздна задержать за работой, оставить ночевать, вынудить пользоваться его ванной. Никто не посмотрит косо. Никто и не косился. Никому и дела не было. А что такого? Невозможно же вообразить, что кого-то потянет ко мне прикоснуться. Так что он был со мной в полной безопасности. Я с ним, видит Бог, тоже. Ему бы показалось смешно, скажи я ему, что я была бы ему хорошей женой. Да нет, не смешно, а противно. Все равно, как взять в жены слабоумную или животное. Почему уродство отталкивает? Ведь он не один так ко мне относился. То же выражение я видела и на других лицах. Например, у Адама Далглиша. Почему я называю его? Потому что он видеть меня не может. Он как бы говорит, я люблю, чтобы женщины были красивы и грациозны, а тебя мне жаль, но ты мне противна. Я и самой себе противна, суперинтендант. Противна самой себе. Ну ни к чему тратить пленку на предисловие. Предыдущие мои признания все были слишком многословны, плохо скомпонованы. К концу даже скучны. Но будет еще все время выправить, довести текст до совершенства, и я смогу слушать пленку снова и снова, сколько захочу, всю жизнь, и каждый раз испытывать острое чувство удовлетворения. А может быть, я ее в конце концов сотру. Но потом, не сейчас, может быть, никогда. Неплохая мысль оставить ее потомкам. Единственный недостаток тщательно продуманного и безупречно осуществленного убийства – в том, что его некому оценить по достоинству. Остается одно утешение, пусть и ребяческое, что мое имя замелькает в газетных заголовках после того, как я умру. Замысел был, конечно, сложный, но это только приятно. Вообще говоря, ничего нет трудного в том, чтобы убить человека. Каждый год это проделывают сотни людей, и ненадолго прославившись, оказываются забытыми, как вчерашние новости. Я могла бы убить Мориса Сеттена, когда мне вздумается, тем более после того, как мне в руки попали 5 граммов белого мышьяка. Он унес их из музея в клубе мертвецов, подменив содой в склянке. Он тогда писал «Смерть в кухонном горшке». Бедняга Морис был просто помешан на достоверности. Даже об отравлении мышьяком не мог написать без того, чтобы не подержать это вещество в руках, понюхать его, убедиться, как быстро оно растворяется, ощутить волнение игры со смертью. Эта его страсть к реалистическим подробностям, к знакомству с предметом на собственном опыте, занимала в моем замысле центральное место. Именно она привела его, обреченного на гибель, к Лили Кумпс в Кортес-клуб и прямо в руки к убийце. Морис хорошо разбирался в чужих смертях. Хотелось бы посмотреть, как ему понравилась своя. Он, разумеется, собирался мышьяк вернуть, взял только на время. Но пока собрался, я успела тоже произвести подмену, и в клубный музей на место соды Моррисом была подсунута сода же. А мышьяк, я решила, может мне при случае пригодиться. И не ошиблась. Очень даже пригодится, и совсем скоро. Подсыпать порошок во фляжку, которую всегда носит при себе Дигби, для меня не проблема. А что потом? Подождать той неотвратимой минуты, когда он, предоставленный самому себе, почувствует, что не может больше выносить одиночество и должен немедленно выпить. Или объявить ему, что Элизе Марли известно нечто о смерти его брата, и она назначает ему тайное свидание на пляже. Оба варианта подходят. Так и эдак, результат один. Он умрет, и попробуйте тогда что-нибудь доказать. Немного погодя, я попрошусь на прием к инспектору Реклису и сообщу ему, что Дигби жаловался на живот, и я видела, как он рылся в аптечке Морриса, и что Моррис в свое время взял в клубе мертвецов мышьяк, а потом, как он мне сказал, положил на место. Ну а вдруг не положил? Вдруг не смог себя заставить? Это на него похоже. И все подтвердят. Все знают, как он писал «Смерть в кухонном горшке». Сделают анализ порошка в музейной витрине, обнаружат, что это не яд. И получится, что смерть Дигби Сеттена – трагическая случайность, а виноват в ней его брат Моррис. По-моему, шикарно, комар носа не подточит. Даже жаль, что самого Дигби, который, несмотря на тупость, все же способен был оценить мои находки, что его нельзя посвятить в этот последний план.